Глава 11. Открылась выставка российской символики и геральдики в честь очередного юбилея Дня независимости, то есть 12 июня. Первым на нее пришел Путин. А там яйца с его портретами, тарелки, знамена, коврики и прочая дребедень. Он попросил все это убрать. Но, как сказал комментатор, народное творчество не остановить приказом. Тут же показали мужика, сочинившего ему, Путину, гимн и песню «Синяя речка», чтоб была рифма «сердечко», его жене. Передвижная выставка. По всей стране отправится, чтобы народ, наконец, усвоил, какой у нас флаг, герб и где их надо устанавливать. А флаги сказали запомнить просто — КГБ. Снизу начиная — красный, голубой, белый. Но вот по поводу яиц и тарелок с прочими портретами в рамочках, я тут же подумала о Сталине. Ведь наверняка именно таким же образом и начинался культ личности. Этот народ хочет икону, всепрощающего и всемогущего. Идолище. Это не раболепство, как может показаться, это бессознательное желание заступничества. Отец родной, заступись, не дай обидеть. То есть, опять же, бессознательное ощущение вины. Немощи. Вины, что называется, безусловной. Конечно, виноват. Это местная позиция, а не западная, конечно, не виноват. Надо доказать еще, а пока не виноват. А здесь, ой, виноват, каюсь. Ну и оберег поэтому на шее с портретиком Путина. В школьных учебниках тоже очень много Путина маленького. Впрочем, все это можно расценивать как неугасшее в народе язычество. И в тебе есть это. Все твои бабы виноваты. Они у тебя все сучки, у которых безостановочная течка. И тебе тоже надо, чтобы были твоих безумных размеров портреты, хорошо бы и скульптуру. Ты как Троцкий, обожавший позировать. Да и сам вот ударился в колдовство. Язычество. Анатомия героя. И нас сглазил. Точно. Ты, конечно, рыцарь, а я проститутка. Смэш. Пли, как же ты, рыцарь, о своих дамах сердца говоришь? Ну ладно, ладно, боевые подруги, товарищ командир. Сквозь все книги рассказы ты пронес это мерзопакостное слово, которым обозначил женское желание тебя. Тебя ведь, да? Субстанция. Ты сам похож на субстанцию. Рыбную, без рта, без глаз, без ушей и без сердца. С жабрами. Да, все-таки, видимо, веришь в магию слов до сих пор, если никогда не забудешь сказать о том, какая я нимфоманка, алкоголик, закончившийся творческий человек. Ты будто заклинание произносишь. Ну так нет в тебе, видимо, магической силы. Ну нет! Мне звонят время от времени твои нацболы и признаются скромно в любви, спрашивают, где следующий концерт, и еще говорят про тебя. Ну, вы не обращайте внимания, это он так, от ревности. Ты должен был ввести специальный предмет в ваше занятие в бункере. Как надо ненавидеть Медведеву. В ночь на день десантника я почему-то думала, не зная о празднике, об офицерах. Серегу обязательно бы взяли в Афганистан десантником. И он бы там погиб. Он рыцарь. Он викинг. И с ним рядом, с его волей, а не с его безвольностью, как ты пишешь, нуждающейся в няньке, Смаш, я обрела истинную себя и стала ему верной, боже, вот уже 7 лет, любимой, другом и соратником. И благодаря опыту из жизни с твоей тупостью, мы смогли пережить и ужас падения в бездну. Романс с переходом в траш-марчинг. Can you march? Назови мне твое имя, офицер. Ты давно уже, как видно, не удел. Только блеск твоих глаз ни на миг не погас. Эта ярость огня пусть сожжет и меня. Белые офицеры, офицеры СС, красные комиссары с наганом и без, железные феликсы, чугунные львы, агенты, шпионы ли, шакалы войны. Хромовый блеск отражает осколки неба. Крест ли, звезда ли, украшает вам грудь. Завтрашний день нехоженный путь. Там, где никто до вас еще не был. И только серебряный голубь сорвется с неба. Безымянный одинокий офицер, твой бушлат в сарае старом отсырел. Ты глядишь на меня с фотографии, но ярость огня твоих глаз ни на миг похоронная плита не схоронит. Август 2002.